Глава 12. «Этого не может быть!» Возглас парня был слишком громким, полным удивления, шока. Таким, что все дети посмотрели на него, но и видели они только его. Беззаботного старика, который сидел сейчас рядом с ним, никто из них не видел. В полном замешательстве, смотря как тень этого человека беззаботно улыбается и гладит собственную бороду, Азар несколько раз попытался зажмуриться, отвести взгляд, но у него ничего не вышло. Прямо рядом с ним точно сидел его учитель. В той же одежде, в которой он его запомнил, с той же доброй улыбкой, но окутанной золотой дымкой, существующей только в сознании шокированного парня. «Это не может быть правдой», — тихо сказал Азар. «Вы не смогли бы сбежать от моего отца, как и оказаться здесь, учитель». «В самом деле...» Раздался голос улыбающегося старика, и этот голос был таким реальным, что у мальчика тут же закололо сердце. «Ваш отец необычайно силен, юный господин. И я рад, кажется, вы встретили столько друзей». «Не понимаю, о чем вы?» — прошипел мальчик сквозь зубы. «Да?» — безмятежно ответил старик. «А разве тот кучер, что привез вас сюда, нехорошо с вами обошелся? Кажется, он очень постарался, чтобы доставить вас сюда». «Он просто зарабатывал деньги», — нахмурился Азар. «Мы с ним не друзья». «Да?» — снова улыбнулся старик. «Тогда как насчет этого наставника, что обучает тебя так же, как обучал я? Его советы были весьма ценными, верно?» «Верно», — согласился тот. «Кажется, он очень вас заинтересован и даже помог вам, хотя никто об этом не просил. Возможно, вы бы смогли даже стать друзьями». «Учитель, это не смешно», — сказал Азар, сжав зубы со всей силы. «Что вы хотите мне сказать?» «Просто хочу показать то, что вы и так знаете, юный господин», — улыбнулся старик. «Дети вокруг, кажется, очень вас нуждаются». «Я знаю». «Без вас они умрут, юный господин». «Я знаю». «И вы бросите их? Оставите вот так?» «Это не мое дело». «Да?» — не унимался тот, продолжая наседать. «Но ведь с вашей помощью кто-нибудь из них мог бы стать великим». «Это не мое дело!» — взорвался Азар, снова едва не заорав на всю подземную комнату. Полностью игнорируя, как на него смотрят другие, он повернул голову и впился глазами в покоящегося рядом с ним седого старика. «Мне плевать, что с ними будет», — сказал он. «Я сам по себе. Я здесь только, чтобы получить силу, и что будет с другими, не мое дело. Я не обязан никого из них спасать, и не хочу помогать ни одному из них». «Но ведь вам другие помогали, юный господин», — спокойно сказал старик, все так же безмятежно поглаживая бороду. «Это их проблемы». «Та девушка в лесу, помните?» — не сдавался тот. «Если бы она вас не встретила, вы бы могли погибнуть». «Она хотела помочь». «Я нет», — взорвался Азар. «Это ее дело». «Не хотите?» — повторил старик, кивнув головой в сторону. «Даже ей?» Там, в полумраке подземных казематов, сидела маленькая девочка, не сосредоточенная на духовной практике от слова «абсолютно». Поглаживая свою рыжую косичку, она испуганно крутила головой и словно не знала, что ей делать. Во время дороги сюда, если недавно убитый пацан был тем, кто вечно Азара отвергал, то именно эта девочка старалась завлечь его в их маленькое братство. Именно она была той, кто постоянно его дергал, и именно она много раз старалась с ним заговорить. «Знаете, юный господин», — тихо сказал старик, — «она ведь действительно умрет. Без вас она не справится». Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, как она растеряна. Однако Азар видел много больше. Духовная энергия в комнате была рассеяна неравномерно. Просачиваясь через стены, она собиралась руками практикующих тут детей и впитывалась их духовным морем. Кто-то из них был хорош и мог захватить много, кто-то был плох и хватал только по одной песчинке с этого пляжа за раз. Эта девочка была из последних. Она едва-едва могла что-то схватить, и более того, вокруг нее практически нечего было хватать. Она сидела далеко, практически в другом конце этого зала, и если ей доставалось крупица энергии, то это были просто крохи с барского стола. Если она продолжит сидеть там, Если не сможет научиться поглощать эту энергию более эффективным способом, то ее дни будут сочтены. Через 3 месяца она останется на том же месте, на каком находится сейчас. «Почему меня должно это заботить?» — нахмурился Азар. «Она не первая и уж точно не последняя, кто вот так умрет». «Но ведь вы можете ее защитить, юный господин!» «Я не желаю никого защищать!» — снова прошипел мальчик. «Юный господин!» — заговорил старик, но уже чуть более серьезным тоном. «Вы мне обещали, помните? Вы обещали попытаться!» «Учитель!» Азар хотел что-то ответить, но на этот раз не нашел необходимых слов. «Вы обещали!» — еще сильнее надавил на него золотой фантом давно почившего старика. «Попытайтесь, юный господин!» «Она ведь тоже отвернется от меня, учитель!» — скорбно сказал тот. «Она тоже меня бросит! Почему я должен это делать?» «Вы обещали попытаться!» — заорал на него несуществующий дух. Заорал так громко, что кулаки мальчика непроизвольно сжались. Так громко, что его сердце непроизвольно задрожало. Так, что он на мгновение перестал дышать. «Учитель!» — прошептал он, закусив губу. А затем поднял голову, смотря на эту рыжеволосую девчонку. Словно потерянный кролик, она сидела в том конце комнаты и, наверное, последняя, кто закончил есть. Еда, принесенная сюда старшими учениками, стояла у двери, и Азар был последним, кто еще не ел. Эта девчонка недавно закончила, но приступать к практике не торопилась. Вернулась на свое место, поближе к друзьям, с которыми она состояла в братстве, и которые теперь не желали тратить свое время на нее. А еще подальше от Азара, который совсем недавно стал причиной смерти их самоназванного лидера. «Эй, ты!» Громко сказал Азар, да таким тоном, что все вокруг тут же вжали голову в плечи. Вытянув руку, он медленно ткнул указательным пальцем прямо в ее сторону. «Ты! Возьми мою тарелку и иди сюда!» — сказал он, поведя рукой и указав пальцем на каменный пол рядом с собой. «Быстро!» Череда вздохов от соседних товарищей тут же отразила их жалость, раздражение или, возможно, злость. Но никто из детей не посмел ничего сказать. «Быстрее!» Рявкнул Азар, и рыжеволосая девочка вздрогнула, едва не начиная плакать. Поднялась на ноги и послушно засеменила в сторону двери, чтобы взять единственное оставшееся там блюдо. Под сочувственные взгляды толпы она взяла эту тарелку и медленно пошла в сторону слепого парня, с таким видом, будто идет на собственную смерть. «Садись», — сказал он, отобрав у нее свою тарелку с едой, а когда девочка захотела отойти, то схватил ее за руку и потянул к себе. Силой посадил рядом с собой и заставил прижаться к нему правым плечом. «Сюда, ублюдок!» «Теперь решил, что может делать все, что хочет!» Очень тихие, но невероятно гневные шепотки были слышны со всех сторон, но парня это волновало в меньшей степени. Совсем не так, как трясущаяся от страха девочка прямо рядом с ним. «А теперь начинай практиковаться», — приказал он, приступая к еде. С самого начала он не прекращал тянуть энергию из этого непонятного формирования в центре секты. Ударяясь о его спину, она сформировала ореол из золотой дымки в его мире, и рядом с ним ее было в 1000 раз больше, чем в любом месте в этой секте в принципе. Этой девочке даже не нужно было сильно пытаться. Напуганная своим новым соседом до безумия, она попыталась применить изученную технику на одних рефлексах, но и этого спешного, неумелого шага было более чем достаточно в текущем положении. Стоило ей попытаться ощутить камень, как она натолкнулась на горную цепь. Она искала ручей, но перед ней развернулся целый океан. Страх в ее сознании сменился непомерным шоком, ведь эта энергия клубилась рядом с ней и просто умоляла ее поглотить. Просто прыгала в рот, успевая ловить. Неосознанно она вскинула голову и посмотрела на мальчика рядом с ней, который быстро опрокидывал в себя свой обед. Открыла рот, чтобы что-то сказать, но он ее тут же перебил, грохнув об пол уже пустой тарелкой. «Я рад, что ты понимаешь, что для тебя лучше», — сказал он, прислоняясь к стене и тоже собираясь начать свое развитие. «Да», — тихо ответила она, чувствуя невероятный калейдоскоп разных эмоций и очень сильных чувств.